каждодневной неприхотливости и суровом стоицизме, в традиционной склонности к фатальному взгляду на жизнь, всегда помня, зная, что же для японца и настоящего самурая является высшим смыслом жизни, хэйхатира, Тога неуклонно верил в особое покровительство богов и саму судьбу, что в итоге приведет сынов Ямато к победе. Сказать «задолго» было бы неправильно. Неправильно, но именно задолго до Японо-Китайской войны 1894 года и первого личного опыта сражений на море, присовокупив к этому опыт в немногочисленных пока морских стычках с русскими. Еще будучи кадетом на Хэмпшире, будущий адмирал Хэйхатира с неуловимым и присущим японцам презрением ко всему варварскому, так или иначе, вполне принимал практицизм и прагматизм западной военно-морской концепции, как и видел ее очевидные недостатки. Примечание. Будучи кадетом на Хэмпшире, проходя морское обучение в Англии, Тога в том числе совершил кругосветное путешествие на британском крейсере «Хэмпшир». Например, то, что корабельная артиллерия несет в себе слишком малую мощь для скорого уничтожения боевого корабля противника. Пожалуй, только одно оружие, придуманное материалистами-европейцами, вписывалось в самурайский эталон искусства войны и соответствовало японскому духу. Это самодвижущиеся мины Уайтхеда, которые в своем боевом применении подобны стремительному колющему удару катаны, так удачно поразившие вражеские корабли на рейде Порт-Артура. Это в том числе минные банки, на которых гайдзины получали неожиданную невидимую подводную смерть. А потонувший Петропавловск унес с собой особенно опасного противника, адмирала Макарова. Впрочем, эффективность минных постановок подтверждалась обратным ходом. В черный день японского флага, когда коварный враг ответил тем же, и два великолепных броненосца были потеряны. Примечание. 2 мая 1904 года, по старому стилю, императорский флот Японии понес самый тяжелый урон в русско-японской войне. Броненосцы Хацуси и Исима наскочили на якорные мины, выставленные минным транспортом «Амур». Поэтому уповать только на решительный артиллерийский бой, свышедший на прорыв эскадрой Витгефта, командующий объединенным флотом посчитал недостаточным. Мины заграждения, сброшенные без якорей на курсе русской эскадры, были ставкой на удачу. Впрочем, как и многое на войне. Шанс, что хоть один корабль артурской эскадры наскочит на мину, несомненно имелся. Трезвая оценка вероятности оставляла все на волю богов. Итога, за полнейшей невозмутимостью, хранимой на лице, в том числе исключительно для подчиненных, скрывал постыдную надежду, ожидая, что все пойдет по плану, что русские последуют в незатейливую ловушку. Стоит сказать, что невзирая на заявленную воинственность, командующего японским флотом, в большей степени Хэйхатира, все же хотелось избежать серьезной схватки. Поэтому Тога приказал пока держать дистанцию, отвернуть колонну на три румба влево, надеясь, что нерешительный русский адмирал, как уже однажды случилось, снова испугается и с обреченностью повернет обратно в Порт-Артур под снаряды осадной артиллерии генерала Ноги. Тем самым это позволит уберечь японский флот от неминуемых в бою повреждений, избавит от потерь в личном составе. В любом случае, сберегается ресурс машин и оружия, которые понадобятся, когда враг приведет новые корабли с Балтики. Кстати, при совершенно непредсказуемой занозе во всех оперативных раскладах. Рождественском. Громкий крик сигнальщика предвосхитил то, что и сам адмирал сумел увидеть. Головной броненосец противника чуть показал свой профиль. Отворачивают. Да, так и есть. Командующий объединенным флотом выдал свою досаду лишь еще более сузившимися глазами и шевелением губ, бормочущих проклятия. Три десятка разбросанных плавучих мин, впустую. Их теперь разнесет течениями и волнами по морю. Неожиданный смертельный привет для случайных судов. А случайных тут ходит немного. Теперь все маневренное заигрывание перед противником оказывалось бессмысленным. И следовало срочно совершить разворот, снова выводя эскадру на выгодную конфигурацию боя. Русские, вопреки надеждам, не отвернули следом. Значит, Витгефт, несмотря ни на что, намерен пробиваться. Значит, серьезной баталии не избежать. Тога все еще сохранял невозмутимость.